Глава 10. Борт шаттла «Дьявольский остров». Местоположение неизвестно. Дата неизвестна. Фелланкел попытался сопротивляться двум верзилам, силой усаживающим его в кресле. Дьявольщина, откуда только берутся такие бугаи? Он никогда не считал себя особо крутым и сильным, но так грубо обращаться с собой он не позволял никому с раннего детства. Напрягаясь, Филан старался высвободить запястье из лап громил, но не мог. «Кажется, моя возня доставляет им одно удовольствие. Они рады помериться силой». Небрежно втолкнув его в металлическое кресло с высокой спинкой, они защелкнули наручники, приковав его запястье, стянули ремнями предплечья и связали ноги. Оба действовали со сноровкой врачей, заботливо ухаживающих за пациентом. Закончив приготовление, дылды удалились, прикрыв за собой дверь. Феллон решил не испытывать прочность пут. Синтетические ремни тянутся, но не рвутся. Да и как избавиться от металлических наручников? Глупо попусту тратить силы. Он быстро оглядел ничем не примечательное помещение. Комната размером 3×3 метра и кресло, привернутое болтами к полу, были покрашены в ровный серый цвет. Углубленные лампы над головой мерцали мягким светом, которого вполне хватало, чтобы Феллон мог видеть на идеальных поверхностях свое отражение. Он сидел лицом к зеркальной доске, расположенной по центру стены. Феллон ухмыльнулся. «Цвет, как в моем кубрике, и такой же коридор. Парни, смастерившие этот приют для непокорных водителей роботов, лишены воображения. Все же было бы неплохо выбраться из этой камеры. Проведешь здесь месячишко, разговаривая с собой, и рехнешься». Он взглянул на правый кулак. Запястье опоясывал браслет, сплетенный из белой синтетической нити. Мягкий материал не раздражал кожу и был стянут ровно настолько, чтобы не вызывать физический дискомфорт. И тем не менее он не нравился Феллону. Скрытый на потолке громкоговоритель ожил. «Приступаем к записи первого допроса заключенного 150-94-91. Объект мужского пола, по-видимому, оправился от легких ранений, полученных при захвате». Слушая бесстрастный, словно на медосмотре, голос, Феллон ощутил, как по его спине пробежали мурашки. «Ранение?» Он почувствовал боль между лопатками, но вспышка затаившейся злости отвлекла его внимание. «Должно быть, меня контузило. Я не помню, что произошло после того, как катапультировался из рычащего. Полная пустота. Даже не почувствовал ранения». Ослепительный яркий луч прожектора внезапно вспыхнул и предательски осветил Феллона с головы до пят. Мужской, как будто автоматический голос, проскрипел числа и слова. «150-94-91. Назовите свое имя». Голос заколебался и затем повторил требование. «150-94-91. Назовите свое имя». И хотя он произнес слова как прежде, его тон едва заметно изменился с нейтрального на более враждебный. Феллон пристально посмотрел в отражение своих глаз. «Феллон Патрик Келл». В голосе мелькнуло раздражение. «Ложь вам не поможет». Феллон откинулся на спинку стула, но голову наклонил вперед, щадя глаза. Он уже чувствовал жар от света, опалившего копну его черных волос. «Меня зовут Феллон Патрик Келл». «Очень хорошо». Голос был исполнен уверенности в том, что он по-прежнему лжет и не сулил ничего, кроме зловещих последствий. Впрочем, допрос продолжался. «Где твой кодекс?» Из-под полуопущенных ресниц Феллон смотрел на свое отражение. «Мой кодекс?» «Где твой кодекс?» Молодой наемник насупился. «Какой еще кодекс?» «Хитрость не поможет тебе. Мы будем спрашивать, пока не добьемся, чего хотим». Феллон напрягся, пытаясь освободить руки. «Я не знаю, о чем вы треплетесь». «Кто твой отец?» Тон Феллона смягчился. «Полковник Морган Келл. Морган Финн Келл». «Кто твоя мать?» «Соломея Уорд Келл». Другой голос, явно мужской, раздался в динамике. «Имеет ли твоя мать отношение к капитану Майклу Уорду из Вооруженных сил Звездной Лиги?» Во втором голосе слышалось больше сочувствия, и Феллон сразу захотел дать ответ, который понравился бы ему. «Не спеши, Феллон, осторожнее. Плохой и хороший следователь. Обычный прием, используемый на допросе». Он уставился в стекло перед собой. «Да, с обеих сторон семьи. Ее отец и мать были дальними родственниками». Резкий голос раздраженно задал вопрос. «Тебе знакомо имя Джейл?» Раздражение резкого голоса передалось Фелону. «Черт его знает!» И только он пробурчал ответ, как что-то промелькнуло на задворках его памяти. «Стоп! Джейл был сыном Майкла Уорда. Поговаривали, что он занял должность отца и отправился вместе с генералом Керенским». В следующем вопросе, который задал приятный голос, казалось, звучало уже любопытство. «Ты в этом уверен?» Фелон пожал плечами, насколько позволяли путы. «Уверен, если вообще можно доверять легендам о давнем прошлом семьи. Все это где-то записано, и я никогда не старался запомнить». И вновь раздался раздраженный голос. «Где твой кодекс?» Фелон процедил сквозь зубы. «Какой еще кодекс?» В ответ голоса замолкли. Динамик заглох. На мгновение безотчетный страх, от которого он, казалось, уже избавился, словно пущенная стрела, пронзил Фелона. «Возьми себя в руки. Ты так долго был в одиночном заключении, что любой контакт кажется удачей». Он поднял глаза на свое отражение. «Проще простого запрограммировать компьютер на эти вопросы и ответы». Фелон ухмыльнулся и слегка хихикнул. «Черт возьми, да тебе было только 12, когда ты смастерил синтезатор, реагирующий на звук. Когда мать приоткрывала дверь комнаты, чтобы ночью проверить тебя, поворачивались петли, и синтезатор издавал сонливые звуки посапывания, которые убеждали ее в том, что ты спишь. Ты морочил ей голову по крайней мере неделю, пока обучался игре в покер в офицерской общаге для старых холостяков». Он снова бросил взгляд на серебристое зеркало. Ничего в этих голосах не указывает на то, что они принадлежат людям, и особенно раздраженный голос. Если это голос человека, то его хозяин очень некоммуникабелен. И снова в скрытом динамике послышался треск и раздался приятный голос. «Извините за задержку. Буду рад, если наш первый разговор окажется дружелюбным». «По-вашему, это возможно?» «Уверен». «Великолепно». Фелон услышал в динамике какие-то щелчки. Стук клавиш на клавиатуре, прежде чем раздался следующий вопрос. «Ты действительно ничего не знаешь о кодексе?» Фелон покачал головой. «Не имею ни малейшего представления. Даже не припомню, слышал ли я вообще о нем». «Кодекс является расшифровкой твоего генетического кода. Он очень важен». Фелон прикусил нижнюю губу. «Я еще не знаю, что такое кодекс, но у меня есть какой-то генотип. То есть каждый в роте наемников имеет его. Мы используем его для идентификации людей в случае гибели. Но вся информация хранится в штаб-квартире». «Интересно», — голос, кажется, благодарил Фелона за откровенный ответ. «Ты упомянул, что служишь в роте наемников. Какой именно?» Фелон качнулся на стуле назад. «Гончие Келла». «Вот тена, кто не знает о гончих Келла?» «Я служу во втором полку». Приятный голос дрогнул от недоверия. «Два полка? Банда наемников состоит из двух полков?» Безотчетный страх вгрызся в кишки Фелона. От этой новости его голос звучал неуверенно и обеспокоенно. Но ведь гончие имеют второй полк последние 9 лет. Катрин Штайнер завещала после смерти сформировать на ее деньги второй полк гончих. А денежек было в достатке. В подлиннике завещания, который передал моему отцу и его брату Артур Ливон, муж Катрин, сообщалось о том, как они формировали первый полк гончих Келла. Благодаря деньгам Катрин гончих стало вдвое больше, и мы получили столько финансовой свободы, сколько никогда прежде не имели. Он посмотрел в зеркало и, насколько позволяли обстоятельства, постарался сохранить расслабленное и дружелюбное выражение лица. За личиной бесстрастия в его сознании уже вовсю заработали фильтры, не позволявшие разболтать данные, которыми можно злоупотребить. Пока же он не мог определить характер угрозы, исходившей от тех, кто его пленил. Сначала он думал, что схвачен и стал пленником одной из сторон, участвующих в междоусобице на периферии. Но теперь он усомнился в этом. Приятный голос восстановил самообладание. «Ты сказал, что служил в банде наемников в составе двух полков. Эти полки состоят из боевых роботов?» Фелон серьезно кивнул, не обращая внимания на холодный пот, струящийся по спине. «Да. Знаю, что мы одно из самых малочисленных подразделений наемников, но недостаток количества компенсировался качеством. Он слушал биение своего сердца, ожидая увидеть, какой эффект эта ложь произведет на допрашивающего. И эти подразделения являются наемными по своей сути? Они не принадлежат лорду? В голосе звучало сомнение, сквозь которое слышались настойчивость и что-то еще. «Осторожно, Фелан, от этого ответа многое зависит». Молодой наемник тяжело сглотнул. «Прежде всего, наемники принадлежат тому, кто их нанял. Но, — добавил он быстро, — многие наемники не примут предложения от титулованных особ, которых считают неразборчивыми в средствах. Многим не нравится выступать в роли надсмотрщиков или полицейских. Наемники предпочитают участвовать в войнах, и в этом их суть». И снова раздался резкий голос, исполненный торжества. «А преследование бандитов разве не является делом полицейских?» Надменный тон вопроса кольнул Фелана. «Судя по вопросу, преследование бандитов у вас почему-то не в почете. Но тогда почему вы там гнались за ними?» Фелан ухмыльнулся. «По крайней мере, когда мы с товарищем готовились атаковать врагов, наши силы были равны. Без вашего вмешательства схватка была бы честной». Зеркало дрогнуло, как будто кто-то глухо ударил по нему с обратной стороны. Фелан вскинул голову и широко улыбнулся невидимым следователям. «Если вы так реагируете на подобную незначительную словесную колкость, подождите, когда я вставлю вам по первое число». Приятный голос продолжил допрос. По смягчившемуся тону Фелан понял, что добился некоторого уважения, осадив хозяина резкого голоса. И хотя тот больше не задавал вопросов, по некоторым формулировкам в них наемник понял, что вспыльчивый, так окрестил его мысленно Фелан, все еще находится в комнате и слушает допрос. Фелан прибегал к обороне каждый раз, когда задавался враждебный вопрос, что случалось достаточно часто, и почти не проговаривался. Склонившись на стуле с высокой спинкой, мужчина средних лет, опираясь локтем левой руки на подоконник, теребил седые усы и козлиную бородку. Его голубые глаза напряженно следили за строками текста, появляющимися на терминале передачи данных. Желтый свет, исходивший от монитора, играл золотистыми отблесками в его коротких волосах. Он просмотрел до конца поступившую информацию и, нажав правой рукой на клавишу, выключил терминал. Когда он поднял глаза, то другой мужчина, находившийся в комнате, обратил на него свое внимание. Едва заметным движением правой руки он позволил седому расслабиться. «Звездный командующий, эта информация наиболее интересна. Большая часть разведданных, полученных нами от обитателей периферии, является полнейшей чушью, основанной на слухах столетней давности, домыслах и иллюзиях. С другой стороны, этот Фелан Келл достаточно осведомлен». «И разумен, чтобы скрывать это», — сказал тот. Командующий кивнул, соглашаясь. В комнате с приглушенным освещением его темно-серая форма казалась черной, и маленькие красные звездочки на воротнике оставались незаметными, пока не вспыхивали рубиновым цветом. «Совершенно верно, Хан. По оценке врачей, восстановивших его от повреждений, ему от 18 до 23 лет. Это подтверждает его признание в том, что ему 18. Судя по записи стычки, когда его захватили, он довольно неплохо управляет боевым роботом». Высокий мужчина задумчиво кивнул, снова погладив левой рукой бородку. «Почему его имя совпадает с названием подразделения наемников? Он что, сын полка?» Звездный командующий пожал плечами. «Нет, Хан, маловероятно, чтобы сын полка так быстро получил это имя. Мне кажется, что он имеет отношение к роду, которому принадлежит эта боевая часть. Более того, можно предположить, что он в немилости и поэтому отправлен служить на периферию. Возможно, как и мы, гончие Келла проводят обучение личного состава, заставляя его охотиться за всяким сбродом». «Возможно, командующий звезд, очень возможно», — старший улыбнулся. «Не налагайте взыскание на Влада и Керри за их действия во время допроса. Вспышки Влада были неудачными, но они отвлекали на себя гнев этого Фелана. Пусть Влад останется в группе, исследующий этот объект». Удивление, которое вызвало у Керри наемник, заставило его насторожиться, а это значит, что он владеет информацией, которую считает важной, и это ценно. «Продолжать ли им допрос в том же духе? К Какое-то мгновение командующий не реагировал, а затем медленно кивнул. «Ав, пусть следующий месяц потрудится без посторонней помощи. Пока шаттл «Орион» вернется сюда, удастся собрать достаточно данных об областях, информацию о которых он не хочет выдавать. А потом опытные ребята помогут нам, и Фелон Келл выложит все, что знает».